дивным магистралям. Он несет холсты с картиной мира, колесом вращаются шарниры. Это диск расплавленной морали. Так прост и сделан из березы. Воспылали огненные тексты. Прах и тлен готовят свое место. Дым костром окутывает звезды.